Небо так прекрасно, а жизнь моя так коротка, но течет, течет река, весело и ясно. «Слушай песенку стрекозы», — сказала белая бабочка подружке. Две бабочки пролетели совсем рядом с Майей. Маленькая пчела тоже раскрыла крылышки и полетела, тихим жужжанием прощаясь с серебристой поверхностью лесного озера. Глава 4. Ифи и Курт. На другое утро Майя проснулась в чашечке голубого колокольчика и вдруг почувствовала, что воздух наполнен нежным, легким движением, а цветок чуть покачивался, что-то слегка-слегка касалось его. В раскрытую чашечку хлынул влажный запах травы и земли, и было очень холодно. Майя собрала немного пыльцы желтых тычинок, почистилась и осторожно выглянула. Шел дождь, мягкий, прохладный. Он моросил, и все вокруг покрывал тысячами светлых прозрачных жемчужинок. Они скатывались по листьям, цветам, стебелькам, капали в траву и освежали землю. Майя очень удивилась. Она не знала, что такое бывает. Это был первый в ее жизни дождь. Он очень ей понравился и дал какое-то совсем неожиданное чувство счастья. Но, вспомнив совет Кассандры никогда не вылетать в дождливую погоду, пчелка обеспокоилась. Она поняла, что ей будет трудно расправить крылышки, а холод был ей просто неприятен. И Майя затосковала о вчерашнем солнечном блеске. Как было хорошо! Как было весело, как беззаботно. Раннее утро разбудило всех обитателей травы. Сидя в чашечке колокольчик, Майя наблюдала пробуждение чужой жизни. Это оказалось так интересно, и она даже позабыла начавшуюся было одолевать ее тоску по родному улью. Ведь очень забавно сидишь наверху, и никто тебя не видит. А ты видишь всех. И все-таки мысли маленькой пчелы снова невольно обратились к далекому дому. Пчелы сейчас, наверное, чинят соты, кормят маленьких личинок. Когда снаружи идет дождь, в уле спокойно, приятно. Только иногда выглядывают наблюдатели, чтобы определить направление ветра и посмотреть, перестало ли моросить. А царица обходит свое царство, медленно перебирая с этажа на этаж. Она все проверяет, кого-то похвалит, кого-то побронит, то там, то тут снесет яичко, и все чувствуют себя счастливыми от ее царского присутствия. Какую радость доставляет ее добрый взгляд, похвальное слово! А иногда она дружески гладит по головке молодую пчелу, совсем недавно начавшую свою рабочую жизнь, расспрашивает ее внимательно о всех ее переживаниях. Нет, какое это счастье жить в кругу своих родных пчел, знать, что они тебя уважают и готовы защитить. А здесь, в одиночестве, Майя всегда была в опасности. А если дождь не перестанет, что ж она будет есть? В колокольчике ведь нет нектара, а пыльца так быстро опадает. И впервые за время своих странствий она поняла, как нужно ей солнце. Ведь если бы не было солнца, никто не позволил бы себе никакой беззаботности, все стали бы очень серьезными. Но едва Майя вспомнила о солнце, как сердечко ее снова наполнилось радостью, притаенной гордостью. Ведь она не побоялась жить совсем одна. И сколько она уже успела увидеть, пережить, а другие и понятия не имеют обо всем этом,